Глава 13. Антоним слову «страх» — не смелость, а любовь. Ибо когда ты смел, страх все равно живет в тебе. Но когда он заменяется любовью, места страху не остается. 12 человек-статистов пережили первый круг испытаний. Выглядели они привычно для своего статуса. Растрепанные, раненые, потерянные. Из опытных к финишу пришли 18 человек. На второй волне погибли еще двое. К крематорию вела тропинка из белого песка. В основе его угадывались измельченные раковины. По обе стороны от нее возвышались экзотические деревья, которым не существовало аналогов в современной эпохе Земли. Павел зашел в крематорий последним. Несмотря на то, что ему хотелось скорее оказаться в душе и смыть себя пережитые эмоции и пот, он не мог позволить вести себя несдержанно. Дверь автоматически закрылась за ним, как только он оказался внутри. Вполне возможно, что с этой минуты дом физически отделялся от пространства снаружи, являющегося элементом рукотворной конструкции. В окнах могло изображаться одно, но на самом деле происходило другое. Устроители переделывали мир под следующий круг испытаний. Павел устало ввалился в квартиру, причитающуюся Светляку и его товарищам. Андрей с Жанной сидели на диване в обнимку. Она тихонько сопела и роняла слезы. Андрей взглядом показал, что им надо побыть одним. Павел прошел на кухню. Из ванной доносился шум воды. Маша уже заняла ее. В холодильник на этот раз загрузили бутылки питьевого йогурта и плетеные сдобные булочки. Павлу нестерпимо захотелось именно такой комбинации. Он даже прикрыл глаза от удовольствия, получив букет забытых вкусов. «Наверное, я неплохо справился», – произнес он, решив, что это ему приз от руководства за хорошую работу. Маша вышла в коротком халате из душа. «Иди, пока не заняли», – посоветовала она. Павел сидел на стуле, вытянув ноги, и лениво смотрел на нее из-под полуприкрытых век. «Я там усну», – признался он. «Меня отпустило». «Иди, я с тобой не свежим в одну постель не лягу», – предупредила Маша. «Мария, диспотия». Павел с кряхтением поднялся. «Поставь чайник». Он мылся долго. Стоял под струей душа, без мыслей, без эмоций, как пустая оболочка. Напор воды приятно массировал тело. «Ты там живой?» Встревоженный голос Маши привел его в чувство. «Живой, уже заканчиваю», — ответил он. «Ну ты даешь», — упрекнула его подруга. 40 минут проторчал». «Наверное, я все-таки уснул». Павел попытался вспомнить, куда исчезли минуты, которых он не ощутил. «Ты уже далеко не новичок. С чего бы тебе так уставать?» – спросила Маша. «Сегодня я почти ничего не сделал для спасения людей. Наоборот, дал в морду тому мужику, а его потом раки разделали на части. Для Светляка такое поведение совсем не норма». «Прости меня, господи, но тот мужик с красным лицом был отвратительным. Я бы удивилась, если бы он прошел круг. Представляешь, как он испортил бы нам дисциплину?» «Представляю. А у меня даже нет идей, как противостоять таким людям. Я могу оказаться беспомощным перед ними. И на следующем круге вообще получится полная анархия». «Не грузи себя». Маша поставила перед Павлом бокал горячего чая и четвертинку макового рулета. «Кто говорил про веру?» «Ты говорил. Все будет так, как мы верим». «Да, точно». Павел отхлебнул чая. «Что-то меня сегодня потянуло в меланхолию». «Не как уровень тестостерона критически понизился». Он выразительно подвигал бровями. Маша многообещающе улыбнулась. «Ладно, хоть я и не врач, но попробую сделать с этим что-нибудь». На кухню зашел Андрей и прикрыл за собой дверь. «Уф, сеанс психотерапии прошел успешно». Он сразу полез в холодильник. «О, йогурт!» – воскликнул Андрей. «Если бы мне было 7 лет, я бы сказал, что рад ему больше, чем бутылочке холодного пива». «К счастью, алкоголизм тут не приветствуется», – заметила Маша. «Думаете, тут реально можно спиться?» — хмыкнул Андрей и приложился к горлышку бутылки. «Наверное, дело не в том, что ты сопьешься, а в том, что не сможешь принимать адекватное решение, будучи пьяным или больным с похмелья», — предположил Павел. «Одна банка пива ничего бы не поменяла». Андрей вытер белые усы ладонью. «После сегодняшнего круга вареные раки мне нравятся еще больше». Жанна назвала их ракоскорпионами. «Мерзкие твари». Он передернул плечами. «Да, все эти членистоногие ракообразные способны вызвать неконтролируемый ужас», — согласилась Маша. «Даже не знаю, чего я могу испугаться сильнее». «Ха, у меня сестра патологически боится гусениц, даже красивых», — — с усмешкой произнес Андрей. «Мне вообще непонятно, как такое может быть. Гусеница красивая, красочная, яркая, а у Ленки страх в глазах и безумие. Она что, листочком была в прошлой жизни, которой такая гусеница слопала?» Павел посмотрел на настенные часы. Приближалось время проведения разбора полетов и введения новеньких в кое-какие технические аспекты с учетом полученного ими опыта. «Через 5 минут собрания», — поторопил он. «Поторопи Жанну. Она испуг выливает», — пошутил Андрей. Он поднялся и подошел к дверям ванной. «Жанночка, скоро собрание. Домоешься потом. Можем и вместе». «Иду», — ответила она. Адекватное выражение лица, отсутствие страха и растерянности придали ей больше красоты. Она уже не напоминала загнанного зверька, остро реагирующего на любые попытки общения. Андрей обнял ее и уткнулся носом в мокрые волосы, шумно вдохнул их запах. «На, буду дышать тебе в макушку всю ночь», — пообещал он. «Я хотела бы поговорить с вами насчет одного дела», — начала Жанна. «Извини, но у нас собрание, разбор полетов», — напомнил Андрей. «Потом поговорим». «Я же в халате», — удивилась Жанна. «Там почти все будут в халатах». Павлу не очень нравились публичные выступления, но он не видел другого способа донести до людей свои мысли. Радио работало только в одну сторону, а ему хотелось слышать вопросы, помогающие понять, какими методами влиять на людей. Он автоматически проговорил основную часть своего послания, не меняющуюся день ото дня, и подошел к нюансам, случившимся на последнем круге и требующим разбора. «Нам не хватает в команде людей, которые способны на третьей волне, когда количество опытных и новеньких уравнивается, произвести баланс. Мы бы сегодня сохранили большее количество статистов. Никто не ощутил в себе изменений или позывов к активной деятельности». Неожиданно руку подняла Жанна. «Я хотела поговорить как раз об этом». Она поднялась с места. «Я почувствовала, как вокруг каждого человека в отдельности и нас всех существует некая сила, ее откачивают те, кого мы называем фобофагами. Я поняла, что это страх, и он представляет собой физическую энергию. А у других, таких как Павел, Андрей и другие люди, которые здесь давно, есть способность перекрывать его. А я могу управлять этими вещами, комбинируя их между собой. Без подпитки сегодняшние ракоскорпионы могли вообще не навредить нам. Но я поняла это только когда круг закончился», — призналась Жанна. Андрей захлопал в ладоши. «Отлично! У нас появился пастух. Так что третья волна становится менее опасной». Он влюбленно посмотрел на Жанну. «Хорошая новость», — обрадовался Павел. «Это, собственно, то, что наша молодая команда ждала. Мы очень рассчитываем на тебя, Жанна, на следующем круге». «Я пока боюсь подвести вас, потому что у меня не было никакой практики». Она покраснела от волнения. Андрей взял ее за руку и что-то успокоительно зашептал. Он напоминал няньку при несмышленном ребенке. «Ничего, нам всем умения свалились на голову неожиданно. Я уверен, что у тебя все получится. Ты педантичная, и еще у тебя отличный наставник, который во всем поддержит». Павел говорил про Андрея. «Поддержу, наставлю, сделаю массаж перед стартом», — пообещал Андрей. «Ну, хватит». Жанна села на место. «Итак, господа, теперь уже не статисты. Завтра на вас будут смотреть, как на ветеранов. Постарайтесь не подвести. Перед сном 100 раз повторите, что все происходящее дано нам во благо. Что вы готовы пройти любое испытание, чтобы стать лучше. Что у вас не копится страх и злоба к тому, кто устроил вам испытание, а наоборот, вы благодарны ему за это». «Ну, это перебор», — высказала женщина. «Нельзя быть благодарным за такое. Мы же не в аду». «Пока нет, но есть предположение, что мы туда направлялись», — с места высказалась Маша. Она очень не любила, когда слова Павла вслух подвергали критике. Не получив такого же опыта, люди пытались оспорить его мнение. «Давайте так. Если мы не в силах изменить неизбежное, если мы не сами выбрали ситуацию, в которой находимся, значит, есть силы, управляющие этим свыше. Что нам остается? Скажите, как нам быть?» – попросил Павел женщину. «Ну, для начала я бы... А может быть, принести им жертву?» – предложила она. «Кого?» – не понял Павел. «Жертву. Может быть, им достаточно 10 человек, чтобы задобрить?» Павел тяжело вздохнул. «Ай, вы понимаете, какую дичь несете?» — обратился он к женщине. «Вам же почти русским языком говорят, что цель нашего испытания — превратить нас из слабохарактерных существ, которые трясутся от страха по любому поводу, в нормальных людей. Какие цели вы достигнете, если убьете несколько человек? Сделаетесь смелой, великодушной, мудрой? Думаю, нет. Откупиться, чтобы остаться тем, кто вы есть, не получится. Помимо того, за попытку убийства человека, даже за намерение, вы будете убиты сами. Вот такие дела. Да, тут творятся ужасные вещи, душераздирающие. Но не будем забывать, что наши отношения к этому и отношения у строителей испытания могут отличаться. Для нас смерть – это конец всего. А они могут знать, что смерть тела ничего не значит. Но если мы узнаем об этом, то потеряем самый действенный инструмент воспитания нашей души. Давайте забудем про наши методы решения проблем. Подмазать, ублажить, обмануть, чтобы самим не меняться. Тут это не работает. «Самые хитрожопые всегда самые трусливые. По себе знаю». Павел перевел дыхание. «Еще предложения и вопросы будут?» «Нет, не будут», — ответил мужчина и, поднимаясь, заскрипел ножками стула по полу. «Пойдем благодарить за этот праздник». Павел, Маша, Андрей и Жанна дождались, пока все выйдут. «Тяжело людям внушать высокие смыслы», — произнесла Маша. «Это мы понимаем, что с нами происходят положительные изменения через трудности. Они не видят ничего, кроме трудностей. У них задача выжить. У нас выжать из этой истории максимум для себя». Она посмеялась над своим каламбуром. «А может, и не стоит их учить», — высказался Андрей. «Им понятнее будет принцип «делай, как я». Я представил тебя на месте Иисуса. Как он ходил по Палестине, внушал людям доброе, вечное, говорил, что пришел спасти, а их это бесило. Человек уже обидно, когда его собираются спасти, а ему кажется, что он ничего такого не совершал. А если он еще поймет, что ты знаешь обо всех его грешках, которые он скрывает от людей, то вообще будет желать тебе смерти, а не спасения. Человека против его воли не спасти. А кого спасешь против воли, тот первым начнет кричать: «Распни его, распни!» «Да уж, библейские аналогии», — Павел задумался. «Ладно, буду учить тех, кто сам попросит». «Вот и ладно», — обрадовался Андрей. «Чем займемся, чтобы скоротать вечерок?» «Как в летнем лагере, рассказыванием страшных историй», — предложила Жанна. «Нет», — Маша выставила пятерню в ее сторону. «Я предлагаю просто посидеть на кухне и поболтать ни о чем». «Поддерживаю», — охотно согласился Андрей. «После мотивирующих речей нашего проповедника Павла хочется побыть в просветленном состоянии подольше». Они покинули актовый зал и направились в квартиру. Пока шли по коридору, слышали, как некоторые компании шумно проводили время. «Лишнее доказательство тому, что человек приспосабливается ко всему», — заметил Андрей. «А еще что многие не верят в то, что происходит», — добавила Маша. «Иначе бы тут стояла атмосфера депрессии, а они ржут». «Хороший знак», — решил Павел. Компания завалилась в квартиру. Едва они собрались на кухне, дом вздрогнул и начал движение вниз. Матовый туманный вечер за окном сменился тьмой. Дом опускался целую минуту. После остановки свет за окном так и не появился. Павел попытался разглядеть что-нибудь. Внизу светились в ряд несколько источников света. Они напоминали фонарные столбы, расположенные вдоль дороги. Удивило то, что не было туманного ореола, свойственного здешнему миру из-за постоянного тумана. «Кажется, нас будет ждать ночной круг», — предположил он. «Блин», — Маша скуксилась, — «я не хочу темноту». «Да уж, прячущиеся во тьме бабайки станут для нас суровым испытанием», — с серьезным лицом заключил Андрей. «А еще волчок, кусающий за бочок». Жанна широко улыбнулась. «Если это все не по-настоящему, то и пусть будет тьма», — решила она. «Мне даже интересно, что они придумают на этот раз». «А тут-то прогресс!» Андрей нескромно и звучно шлепнул ее по попе. Подругу это ничуть не смутило. Вся наносная шелуха, принятая вначале за несносный характер, продержалась на ней в течение 2 дней. Освободившись от нее, Жанна стала более компанейской и даже озорной. Хороший кругозор добавлял ее образу сексуальной притягательности. Упертость, с которой она желала подчинения мира ее взглядам, исчезла или же отошла на 3-й план. «Пойдем в спальню, посмотрим, что нам приготовили на завтрашний день», — предложила она Андрею. «Хорошая идея», — согласился он с готовностью. «Фонарики, наверное, и одежду со светоотражающими полосками». Они удалились в спальню и закрыли за собой дверь. Маша ухмыльнулась им вслед. «Конечно, так вам и поверили», — иронично произнесла Маша. Павел посмотрел на часы и решил, что пора сделать объявление для статистов, ломающих голову над тем, где они оказались и кому это нужно. Произнеся ставшую стандартную речь, он вернулся на кухню. Маша сидела на одном стуле, а на второй положила больную ногу. Синяя коленка, увеличившаяся в 1,5 раза, выглядела не очень хорошо. «Такая и к утру пройти не сможет», – предположила Маша, осторожно разминая ее пальцами. «Болит, зараза!» Павел сел рядом и положил ладонь на колено Маши. Закрыл глаза, словно собирался лечить тем же способом, которым она приводила людей в чувство. «Что-нибудь чувствуешь?» – спросил он после минуты нетрадиционной медицины. «Чувствую», – произнесла Маша с придыханием. «Кофе хочется». «Блин, я чуть не поверил, что у меня есть целительные способности». Светящаяся фишка в кармане – не повод думать, что тут можно воплотить в жизнь любые фантазии. Маша встала, чтобы выключить чайник. «Ты же нам еще ни разу не продемонстрировал способность, за которую тебя назвали светляком». «Это может оказаться здешней легендой. Я думаю, что светляк просто светил загоревшейся в трудный момент фишкой, а все думали, что он издает свечение», – предположил Павел. «Очень может быть», – согласилась Маша. «Хотя хотелось, чтобы ты обладал чудесной магией, и она была бы только у тебя. Все бы говорили, этот парень светляк, а это Фрейда его девушка. Они такая замечательная пара». «Даже несмотря на ее синюю коленку», – пошутил Павел и получил шлепок по спине. Чайник закипел. Маша разлила кипяток по кружкам с растворимым кофе. Они посидели, болтая обо всем и ни о чем. «Надо идти спать!» Павел устало зевнул. «Надо!» – согласилась Маша. «Ночь за окном склоняет ко сну». Павел подхватил ее на руки и отнес в спальню. Маша не сильно протестовала ухаживанием. Утро началось как обычно. Павел проснулся раньше будильника на 5 минут. Быстро принял душ и стоял перед пультом громкой связи. За окном спальни все так же было темно, что создавало ощущение, будто часы показывали неправильное время. «Народ, просыпаемся и радуемся новому дню. Хотя, судя по тому, что у нас за окнами тьма, то новой ночи. Напоминаю, меня зовут Павел, и я светляк. При таком недостатке света, как сегодня, моя должность играет новыми красками. Напоминаю, что у вас есть время до 8 часов. Далее дом, промеж нас называемый крематорием, начнет запугивать вас быстро возрастающей температурой. Примерно в 15 минут 9 все, кто не успеет его покинуть, сгорят, как сгорают неиспользованные баллы, подаренные магазином за покупки. То есть бесполезно. Не будьте дровами, следите за временем. Все ждем внизу на последнем инструктаже перед выходом на круг. Это все, что я хотел сказать. До встречи!» Павел отключился. Маша сидела на краю кровати и смотрела на вытянутые ноги. Они выглядели совершенно одинаково, без всяких следов вчерашней травмы. «Чудные ножки!» – сделал Павел комплимент. «Я что подумала, Паш? Нас не лечат, а просто подменяют новой копией. Пока мы спим, происходит замена. Вчерашняя меня с разбитой коленкой больше нет. Ее утилизировали, а подложили новую». «Так это же здорово. То есть у меня опять новая девушка, не хуже предыдущей». Павел посмеялся. «Ты чего в ванную не торопишься?» «Там уже занято. Проскакали, как сайгаки, моются вместе, попугаи-неразлучники». Усмехнулась она. «Тогда пошли завтракать». Павел потянул Машу с кровати. Подхватил ее левой рукой под поясницу, как в танце, а правой залез под халат. «Завтракать?» Глаза у Маши разгорелись. «Завтрак подождет». Они вышли из спальни одновременно с Андреем и Жанной, закончившими водные процедуры. «Совместное принятие душа позволяет серьезно сэкономить время», – похвалился Андрей. «А вы что, еще не завтракали?» «Не хлебом единым жив человек», – ответил Павел. «Ясно. Нагуливали, значит, аппетит. Ну ладно, поделим оставшиеся крошки на четверых». Павел решил, что если они с Машей вместе будут принимать душ, то это уже не сэкономит им время. Он сел завтракать, а Маша пошла в душ. «Да, чую, сегодня нас ждут необычные испытания», – задумчиво произнес Андрей, стоя с бутербродом и чашкой кофе у окна. «А фонарики нам не положили». «Адаптироваться не дают», – заметил Павел. «Такое чувство, будто они спешат куда-то». Жанна выложила на разделочную доску ноздрястый сыр и порезала на дольки. Одна из них получилась похожей на месяц в 1/8 фазы. Взяла ее, подошла к окну и приклеила на стекло. Отошла, оценивая инсталляцию на предмет художественной ценности. «Вот вам и луна в ночном небе», – пошутила она. Андрей снял сыр со стекла и закинул в рот. «А я тот самый черт, который украл его, чтобы насолить кузнецу в акуле», – пошутил он. Вспоминать Гоголя перед ночным кругом – не лучшая идея. Павел тоже подошел к окну и посмотрел вниз. «Нечисть призовет Вия и укажет на нас». За ночь в ночном пейзаже ничего не поменялось. Фонари в рядок указывали на дорожку, ведущую к новому кругу. Туман так и не появился, но причиной тому была тьма, почти абсолютная в отсутствии звезд. Устроители хотели использовать ее для внезапных атак. Учитывая, что ничего подобного еще не применялось, Павел начал волноваться заранее. Он сходил в душ после Маши и распорядился покинуть крематорий на 5 минут раньше, помня, что в прошлый раз это было сделано в последний момент. В гардеробе на новый круг висели ветровки со светоотражающими полосками на рукавах. Тут шутка Андрея оказалась пророческой. Джинсы и кроссовки. Ночь, непроглядная, свежая до стука зубов, уже воспринималась как что-то тревожное, полное неприятных предчувствий. Свет, падающий от фонарей, вырезал четкий круг на земле, за пределами которого господствовала тьма. Даже если стоять рядом со световым конусом с вытянутой рукой, попадающей на свет, тело обладателя руки не было видно. Так бывает в вакууме, когда свет не рассеивается в воздухе, поделился Павел знаниями. Там есть свет, а есть полная тьма, и они между собой не смешиваются. Андрей играл с оптической иллюзией, подставляя руку под свет и убирая. «Мне уже ясно, что туман заменили тьмой. Но не ясно, какого типа монстры нас будут атаковать. Какую тематику выбрали аниматоры на этот раз?» – поинтересовался Андрей. «Привидения, нечисть, вампиры?» «Хватит пугать заранее», – попросила Жанна. «Делай, что должен, и будь, что будет». «Какая ты у меня умная!» Андрей полез к ней целоваться. Статисты кучковались под фонарями. Места всем не хватало. Они начинали шуметь, ругаться, даже драться, но ровно до тех пор, пока стены крематория не покраснели. В темноте это было заметно намного лучше. В какой-то миг, за секунды до погружения, от стены во все стороны распространилось свечение, похожее на разреженную плазму. Дом дрогнул и начал погружаться, разгоняя в стороны горячую волну. В этот раз она пришлась даже кстати. На некоторое время люди перестали кутаться в одежды и стучать зубами. Павел вынул фишку с жуком и поднял руку. Он стоял во тьме, но хотел, чтобы она загорелась и обозначила его. Расчет был на то, что люди увидят в нем человека, который дарит свет, помимо заранее установленных источников света. Получилось не сразу. Пока в нем не проснулась глубинная потребность достучаться до сознания людей, фишка не реагировала на его желание. Свет в ней появился только после того, как Павел внутренне взял на себя ответственность за людей, которых собирался довести до финиша. Он как будто пообещал устроителям. Они услышали его и поверили, отреагировав на желание. Павел специально отошел ото всех, чтобы выделить себя. Так он дистанцировался от любой группы, как проявитель чьих-то желаний, и нагляднее демонстрировал свою самостоятельность. Свет фишки в поднятой руке освещал местность не как фонарные столбы. Он распространялся равномерно, но не ярко. Из темноты проступили кустарники и деревья. Об их существовании до этого не подозревали. «Народ, Светляк — это я. Слушайте меня внимательно. На круге я вам уже ничего объяснить не смогу. Сейчас мы начнем испытание, не пройти которое нельзя. Не тешьте себя мыслями остаться здесь и переждать. Ничего не получится. Те, кто остались в крематории, не дадут соврать. На круге нас будут ждать различные пугающие явления, направленные для сбора энергии страха. Да, наш страх – это энергия, накачивающая существ, превращающихся благодаря ей из призраков в материальные объекты. Я много раз говорил новичкам, что вы создаете тех, кто вас потом убивает самостоятельно. Об этом надо помнить в первую очередь. Мы добровольно, как бы это ни выглядело, убиваем себя. Запомните это как основной постулат. Страх равно смерть. Найдите в себе силы не поддаваться на провокации. Не впадайте в панику. Не верьте глазам и следите за теми, кто здесь уже не первый день. Я верю, что вы способны на это. А ваше дело – верить мне. Конечная цель испытаний – не убить вас, а избавить от страха. «Хреновое у вас шоу!» – выкрикнули из толпы. «Какое есть?» – ответил ему Павел. «Понравится немногим». «А сколько стоит выход отсюда?» «Недорого. Ваша жизнь». Павел нашел взглядом задавшего вопрос. «Да, ваша жизнь сейчас стоит тут копейки, но к вечеру ее стоимость сильно возрастет. Пока что вы статисты, ничем не выделяющиеся объекты статистического учета. А вечером станете людьми, у которых есть имя. идеи, как грамотнее распорядиться собственной подорожавшей жизнью и так далее. А когда рассвет? Без понятия. Возможно, что не сегодня и не завтра. Здесь никто никому ничего не должен, даже солнце. Принимайте все в том виде, в каком преподносится, и не пытайтесь ждать от этого мира соответствия вашим ожиданиям. Так будет проще принять этот мир. Павел опустил руку. Фишка погасла, и он растворился во тьме. «Нам пора начинать!»